А несколько лет назад? Я уже тогда довольно раскрученным живописцем стал, модным. Ну, там, морда по телевизору, интервью, автографы, вернисажи, гадость страшная. Но мне, представь себе, это даже нравилось. Жуткий пошляк был, не веришь? Я и сам сейчас с трудом верю, что все это со мной было. Но было, Коля, было. И вот однажды, Коля, тут начинается Грин. Ты, кстати сказать, Грина еще не читал? «Бегущая по волнам», «Алые паруса». Впрочем, может, даже и не вполне Грин. Но все равно какая-то романтическая лабуда с фатальным оттенком на выставке. У меня тогда часто выставки были. Это, правда, была последняя. Открытие как раз. Презентация, мать твою. Ну, там дым кромыслом, журналисты, поклонники, тусовка светская, ананасы в шампанском. А мне уже, между прочим, по 30 было. Так вот, на выставке я увидел одну женщину. Так, ничего особенного. Ноги откуда надо растут, не с подмышек. Роста среднего, одета просто, волосы в пучке. Собственно говоря, она уже как-то довольно решительно уходила с моей выставки в другие залы, даже не оборачивалась, поэтому я и лица-то ее толком не разглядел. И тем не менее... Меня как будто что-то стало затягивать в тот вакуум, который она за собой оставляла. Какая-то, Коля, черт возьми, сила буквально пихала меня за ней. Ну вот. А в тех других залах висели картины такого довольно известного итальянца, Моранди. Знакомое имя? Хотя не в обиду будет сказано, откуда тебе знать. Ты же сам давеча сказал, что не разбираешься. К тому же в нашей стране больше был известен певец-однофамилец. Джанни Моранди. Может, слышал? Джанни Моранди. А это Джорджо. Совсем похоже. Не знаю, может, отец и сын, но это не важно. Господи, чего я сюда залез? Какая разница, сын, не сын? Так вот, пошел я от своих гостей и поклонников за этой женщиной. То есть не то чтобы за ней, а как бы просто немного прогуляться, типа отдохнуть слегка от громкой славы. А между тем... В залах этого самого Моранди, Джорджо, совершенная пустота. Ну, 2-3 человека, не больше. И эта женщина идет так вот вдоль стен, от картины к картине. И, черт возьми, это же видно. Получает удовольствие от того, что предстает, так сказать, ее взору. Видно, что не притворяется. А я, признаюсь тебе, Николай, вообще-то этого Моранди даже порядком недолюбливал за этот его, ну... Выпендрешь, короче говоря, эти его баночки, бутылочки, вазочки. Он их тиражирует в таком несметном количестве, как будто это самая достойная цель в жизни художника — нарисовать еще одну гребаную баночку. Притом еще понятно бы написать ее в разных манерах, разнообразными приемами или, как голландцы, в мельчайших подробностях, включая противоположные ракурсы и освещение. Там понятно. Полеты мастерства, но тут-то ерунда какая-то. Идешь от листа к листу, а там бутылки, бутылки, бутылки. Подходишь к живописным холстам, а там, короче, Коля, мрак. То есть это я тогда так думал. Именно так и думала, мрак. Страшно высокомерный и наглый был тип. Ты бы, Николай, мои картины тогдашние посмотрел, пиздец полный, прости за грубое слово, но это я теперь так думаю, а тогда... Что ты? Очень доволен собой был. Своим, мать твою, мастерством. И знаешь, чрезвычайно обидчив был, чуть что, страшно обижался. В основном-то меня, конечно, хвалили, но иногда нет-нет, да и проскользнет в какой-нибудь статейке эдакого умника, мол, раболепие перед натурой. Или, наоборот, бальзамирование натуры. Умерщвление, то есть. Сейчас-то я сам подписался бы под этим ядовитством, но тогда... Короче, шел я по залам того самого Моранди, смотрел на его бесконечную стеклотару, и что-то как будто во мне заколебалось, заворочилось. Может, это гипноз какой? А? Коля? Может, очередное наваждение? Но только пройдя второй зал... А там, и было-то всего 2 зальца, я вдруг понял. До меня, Коля, наконец дошло, что никакой я не художник, а так. Полное ничтожество. Ну вот. На выставку я к себе так и не вернулся. Но дело не в этом. Я, собственно говоря, хотел тебе про ту женщину рассказать. Хотя, по правде говоря, рассказывать-то нечего. Она к тому моменту, когда я окончательно прозрел, так сказать, уже ушла. Мне, наверное, надо было ее догнать. Но очень уж я был травмирован, что ли, открытием своим. Просто потрясен и растоптан, но все-таки... Возвращаясь к ней, хочу сказать, что мне в какой-то момент вдруг подумалось, что это та самая девочка из скульптурного кружка. То есть потом я все-таки отказался от этой мысли. Сегодняшняя девочка должна бы быть постарше этой поклонницы Маранди, лет на 5-7. Впрочем, когда дело касается женщины, в особенности в наше время с возрастом непросто разобраться. Раньше... 50-летняя женщина и 20-летняя барышня все-таки по-разному и одевались, и причесывались. Но вот еще что я хочу сказать. С той поры эта женщина мне всюду мерещится. Я как будто ее встречаю в самых разных местах. В кафе, на выставках, на улице. Я хочу сказать, у меня нет абсолютной уверенности, что это именно та женщина, тем более та девочка, но... «Коля, а вдруг?» «Знаешь, до того дело дошло, что мне как будто специально кто-то подсунул ее портрет. Тут недалеко от моего дома отделение милиции есть. И там рядом, знаешь, стенд такой, ну, информационный, с фотографиями или портретными рисунками. Их разыскивает милиция. Кажется, под таким заголовком. Имеются в виду всякие преступники и просто пропавшие без вести люди. Очень может быть, что там оказываются по соседству как раз злодеи и их жертвы. Видел, наверное, когда-нибудь. Ну и вот. На нем, на стенде, довольно долго висели два портрета. Улыбающейся женщины и приблизительно моего возраста мужчины в очках. Причем женщина улыбалась с фотографии, снимок отксерокопировали. А мужской портрет был сделан от руки, видимо, по описанию свидетелей. Конечно, мужчина не улыбался. Портрет все-таки не художественный, а документальный. Хотя, сказать по правде, Николай, документального, то есть достоверного, там так же мало, как в фотографии на паспорт. Даже еще меньше. При желании в этом портрете можно кого угодно опознать. Да вот хотя бы меня. Стоит мне надеть такие же очки, и все. Преступник пойман. Другое дело соседний портрет. Там, где женщина улыбается. Улыбку трудно подделать. Настоящая улыбка уникальна, как отпечатки пальцев. Ты только посмотри вокруг. Сейчас на обложках журналов редко встретишь кого-то угрюмого. Это о чем говорит? Улыбающиеся люди в моде. Так ведь? В магазин какой-нибудь, желательно пороскошней, зайдешь, улыбаются навстречу. На улицах все чаще отремонтированные зубы показывают. В метро, конечно, реже. Там, если кто улыбается, особенно в часы пик, от такого стараются чуть-чуть отодвинуться. Мало ли. А вот на светских раутах. Там поголовно все улыбаются. Просто дополнительное освещение как бы включается, такое сверкание ослепительное. Но, Коля, это, дорогой мой, разве улыбки? Сплошная фальшь, поверь мне. Уж я-то знаю. Наглая демонстрация благополучия, силы, здоровья, во-первых, и непременный атрибут лакейства, во-вторых. Между тем, жизнь улыбки загадочна. Она должна иметь внутренний повод, а не внешний. Ты даже представить не можешь, до чего трудно написать улыбающуюся физиономию. Ты пройдись по мировым галереям. Ну, это я фигурально. А, впрочем, почему и нет? Какие твои годы, Николай? Еще пройдешься, не сомневаюсь. Так вот, должен тебя огорчить, дорогой ты мой, улыбающихся лиц на всех этих общепризнанных шедеврах очень, очень мало встретишь. Смеющихся? Сколько хочешь. Хохочущих? Завались. Страдающих, рыдающих, гневающихся, испуганных, коварных, замышляющих недоброе. Этих толпы, но улыбающихся. Может быть, именно потому и толкутся очередище у Леонардовой-то Моны Лизы. что ему одному только и удалось поймать рождение этого чуда. Я, признаюсь тебе, раньше никак не мог понять, почему этому портрету назначено стать главным шедевром мировой живописи. Просто даже отказывался понимать. Считал очередным мошенничеством, гипнотической манипуляцией. Но в последний раз, когда я ее видел, до меня вдруг дошло. То есть меня Коля наконец осенило. Это настоящая, уникальная, прямо-таки раритетная улыбка. Причем в самом начале ее возревания. А на фотографии, той, что висела на милицейском стенде, женщина уже улыбалась всем своим существом. Конечно, несовершенство ксерокопии сказывалось, но даже это обстоятельство не умаляло достоинств улыбки. Когда кто-нибудь так улыбается, создается впечатление, что именно ты — адресат этой улыбки. По крайней мере, страшно хочется в это верить. Вот так вот, Коля. Я замолчал, не в силах справиться с нахлынувшим чувством. Даже мысленно представляя эту улыбку на казенном информационном стенде, я ощущал, что нахожусь под ее чарами. Поскольку голос мой перестал наполнять окружающее пространство, в нем обнаружился какой-то посторонний дополнительный звучок. Впрочем, увлеченный своим повествованием, я, скорее всего, просто не обращал на него до сих пор внимания. Хватило 2-3 секунд, чтобы определить его природу. Легкое, вибрирующее завершение покойного, ритмичного выдоха. Не было сомнений. Мой гость спал безмятежным глубоким сном. Когда именно он сошел с дистанции моего монолога, я не представлял. Но почему-то меня это страшно задело. Я с трудом подавил в себе желание растолкать наглеца и вышвырнуть на улицу. Помолчал еще немного, прислушиваясь к легкому мерному похрапыванию, и в конце концов решил не будить своего несостоявшегося конфидента. С трудом поднявшись на ноги, я сходил в спальню за постельными принадлежностями. Затем вернулся в прихожую и, не включая света, на ощупь подложил под голову спящего подушку, а сверху накрыл его пледом. Судя по дыханию, он так и не проснулся. Из редакции она шла окрыленная. Впервые за много лет сотрудничества с подобными изданиями ей предложили тему, которая была по-настоящему интересна. Впрочем, предложили не совсем точное слово, поскольку поторговаться все же пришлось. На ее счастье, автор, для которого тема была припасена, вынужден был куда-то срочно уехать, а, судя по озабоченному лицу редакторши, материал горел. Сроки поджимали. «Слишком не погружайтесь», — уступила, наконец, пожилая, замученная чужой необязательностью тетка. «Изысков этих ваших особенно не требуется. Общая концепция, краткая история, не больше десятка имен». Она согласно кивала, расписалась, не читая в каких-то бумажках, и уже у порога оглянулась. «Имена только второго плана? Что вы? Третьего, а даже и пятого. Первый и второй идут под другой рубрикой. И, повторяю, никаких глубокомысленных выводов». «Вы, между прочим, не специалист». «Может, возьмете все же? Там я еще меньше специалист. Прошлые темы вообще поначалу были даже за гранью моего понимания, а вы потом хвалили». «Хвалила. Но и для меня они были темный лес. А после ваших объяснений все прояснилось. Потому что у вас задача правильная стояла — самой разобраться. Азарт открытия заразителен. А в этой теме, судя по вашему энтузиазму, вы не новичок. Вы ее уже заранее любите. Это опасно, можно погрязнуть. Жалко будет отсекать, чем-то жертвовать. Не волнуйтесь, отсеку. Никаких романов. И глобальных обобщений. Проще, проще. Идите, голубушка. У вас всего 2 недели. И не забудьте в бухгалтерии аванс получить». «Аванс? Какой аванс?» Но редакторша уже говорила с кем-то по телефону и только махнула вслед рукой. В бухгалтерии не оказалось ни одного знакомого ей лица, однако и впрямь аванс, вполне приличный, был выдан ей незамедлительно. Сразу стало интересно, сколько же получится в итоге, но спросить она так и не решилась. Деньги в кошельке тут же начали корректировать жизнь, планов, помимо перспективных, появилась куча. Самым неприличным образом откликнулся желудок, он заурчал, требуя добавки к утреннему чаю. Вспомнилось, что поблизости есть очень симпатичное кафе с затуманенными зеркалами. То самое, где ей встретился хозяин роскошной квартиры и не менее роскошного Харлея. Она слегка поколебалась. Не было уверенности, что ей хочется опять встретить его, но решила рискнуть. Есть уже хотелось просто зверски. И кофе. «Умираю. Хочу кофе». Именно такую фразу она произнесла мысленно, намереваясь войти в знакомую кофейню. «Умираю. Хочу кофе». В растяжку произнес рядом молодой женский голос. Она обернулась на странно знакомую интонацию, и дверь открылась без ее участия. Необыкновенно красивая девушка перехватила инициативу, слегка отодвинув ее в сторону. «Ну? Так и будем стоять?» Вслед за девушкой сразу прошел мужчина в темных очках. Судя по всему, они были вместе. Внутри, как всегда, было прохладно и сумеречно. Зеркала жили своей жизнью. В одном из них картины расположилась бесцеремонная красавица. В противоположной стороне кафе обнаружился ее более четкий двойник. Свободных столиков, вопреки обыкновению, было всего два, но оба находились поблизости от опередившей ее пары. Она выбрала тот, что был за спиной у девушки. Таким образом, ей удалось улизнуть и от зеркала. В ожидании сделанного заказа она достала из рюкзака ручку и блокнот и, написав название темы, начала было набрасывать ее примерный план. Однако темно-каштановое облако густых вьющихся волос мешало сосредоточиться. Нет, она вовсе не была сердита на красивую незнакомку. Такие пустяки, как вопросы первенства, где бы то ни было, ее никогда не задевали. Она всегда уступала очередь, не спешила занять место в метро, на выходе придерживала дверь, чтобы пропустить спешащих. Но ей хотелось услышать еще раз голос соседки. Почему-то казалось, что он ей очень, очень знаком. Однако пара, сидящая рядом, безмолвствовала. Только мужчина заказал кофе. Двойной эспрессо и капучино, и еще что-то она не расслышала. Заказ принесли почти сразу, но никаких, даже кратких комментариев не последовало. Странно было наблюдать сидящих за одним столиком людей, пьющих кофе и не произносящих ни слова. В таком молчании есть что-то даже более объединяющее, чем в беседе. Ни одного слова. Кроме того, мужчина, лицо которого она все же видела, казалось, смотрел прямо на нее, а не на спутницу. Впрочем, то был обычный эффект непроницаемых солнцезащитных очков. Всегда кажется, что глаза, спрятанные за ними, смотрят именно на тебя. От этого взгляда ей было не по себе, но она решила не паниковать. Уткнулась в блокнот и постаралась сосредоточиться на плане. И тут вдруг поняла, что радость от первой победы в соревновании за любимую тему прошла, рабочий азарт тоже куда-то испарился, и в голову лезли посторонние, не имеющие отношения к делу, мысли. Но главное, молчаливая пара гипнотизировала своим присутствием. Здравый смысл подсказывал, как можно скорее выпить кофе, съесть кекс и уходить в читалку. По опыту она знала, как только в руках окажутся книги по теме, желание работать вернется. Более того, ее уже трудно будет остановить какими-нибудь пустяками, чем-то несущественным. Надо лишь сделать усилие, очень небольшое усилие. Но она почему-то продолжала сидеть и, не торопясь, пить кофе. Наконец решила, что совсем не обязательно именно сегодня начинать работать. Надо сначала хорошенько обдумать существо вопроса, побродить по городу, навестить выздоравливающего. Может, даже подбросить ему продуктов. Холодильник-то, когда она уходила, был совершенно пуст. Понятное дело, придется дождаться темноты, когда хозяин заснет. Впрочем, что за ерунда? Продукты-то уж точно обнаружат ее присутствие. В этот момент девушка обернулась своим прелестным профилем, заправляя волосы за маленькое розовое ушко. В мочке сверкнула золотая с бирюзой сережка в виде миниатюрной стрекозы. Сразу вспомнился подаренный дозорщик. Нет, ну уж его-то в самом деле надо забрать. Она встала, положила на блюдечко деньги, закинула на плечо рюкзачок и двинулась к выходу. Мужчина в очках повернул вслед ей голову, девушка тоже. На мгновение ей почудилось, что они сейчас последуют за ней. «Слушай, Грек, а ведь я ее знаю». Голос один к одному совпал с телефонным женским монологом в квартире избитого художника. Она поспешно схватилась за ручку входной двери, потянула на себя, шагнула на улицу и уткнулась в чью-то грудь. «Куда это мы так спешим, Григорий Степанович?» Вчерашний гостеприимный старик слегка приобнял ее за плечи. Почему ей вдруг стало так страшно? Воздух опять перестал поступать в легкие. На этот раз мама молчала. Обиделась, должно быть, на тапочки. Она сделала шаг в сторону, намереваясь избежать чужих объятий, но руки тезки утратили согревающую мягкость. Стало даже немножко больно. «Ну-ну-ну, тихо-тихо. Что с тобой, голубушка? Дыши, дыши. Вот так вот, вот так. Это элементарная паника. Что с тобой? Кто-то напугал? Неужели я? Дорогая моя, единственная опасность, исходящая от меня, — это табачный дым. Но тут уж что поделаешь. Рабство дурной привычки. Эгоизм курильщика необорим». Голос старика и впрямь звучал успокаивающе. Воздух нашел маленькую щелочку. Дыхание, хоть и частичное, восстановилось. Крепкая жилистая рука Григория Степановича взяла ее за локоть и развернула, побуждая к движению. Она подчинилась, сделала шаг другой и вдруг совсем успокоилась. Задышала глубоко и размеренно, полной грудью.